Глава 11. В первые 55 часов существования купола припадки произошли у более чем 20 детей. Некоторые, как у дочерей Эвереттов, не остались незамеченными. Большую часть родители проглядели, а в последующие дни новые припадки случались все реже, пока не прекратились вовсе. Расти потом отметит, что с припадками происходило то же самое, что и с легким шоком, который испытывали люди, оказавшиеся в непосредственной близости от купола. В первый раз возникало электрическое покалывание, от которого волосы на затылке вставали дыбом, после этого большинство людей ничего не чувствовало, словно получали прививку. — Ты говоришь, что в этом смысле купол — та же ветрянка? — потом спросила его Линда. — Один раз переболел, и иммунитет на всю жизнь? У Джанель случилось два припадка, как и у маленького мальчика, которого звали Норман Сойер, но в обоих случаях второй припадок по силе уступал первому и не сопровождался бормотанием. У большинства же детей, которых наблюдал Расти, все ограничивалось одним и обходилось без последствий. В те же самые 55 часов припадки произошли лишь у двоих взрослых в понедельник на закате дня, и в обоих случаях не составило труда найти причину. Фил Буши, или шеф, переусердствовал с продуктом, производством которого он и заведовал. Примерно в то время, когда Расти и Большой Джим расстались, шеф Буши сидел около сарая, построенного за радиостанцией ХНВ, мечтательно наблюдая за закатом вблизи от места ударов ракет. Красноту неба затемняла осевшая на купол сажа. Трубка едва не выпадала из руки. Он пребывал в ионосфере, может, и на сотню миль выше, в нескольких низких облаках, которые плавали в этом кровавом свете. Он видел лица матери, отца, дедушки, он видел лица Сэмми и Литл Уолтера, и все облака лица сочились кровью. Когда его правая ступня начала дергаться, а потом ей в такт задергалась и левая, шеф это проигнорировал. Все знали, что под кайфом такое бывает, но задергались руки, и трубка выпала в высокую траву, желтую и пожухлую, так сказались на ней вредные выбросы, работающие здесь фабрики. Мгновением позже начала дергаться и голова, из стороны в сторону. «Вот оно», — подумал шеф, — «со спокойствием и отчасти облегчением, наконец-то, передозировка, я ухожу, может, и к лучшему». Но он не ушел, даже не отключился, медленно сполз на бок, дергаясь и, наблюдая, как черный камешек поднимается в красное небо, он увеличился до размеров шара для боулинга, потом стал таким же большим, как надувной пляжный мяч, продолжал расширяться, пока не пожрал все красное небо. Конец света, может, и к лучшему. На мгновение решил, что ошибся, потому что появились звезды, но не того цвета, розовые. А потом, господи, они начали падать, оставляя за собой длинные розовые следы, и тут пришел огонь. Из ревущей топки, словно кто-то открыл крышку потайного люка и вывалил ад на Честерсмил. «Это наша сладость», — пробормотал шеф. Трубка прижалась к его руке, оставив ожог, который он увидит и почувствует позже. Шеф лежал, подергиваясь на желтой траве, и в белках глаз отражался огненный закат. «Наша хэллоуинская сладость. Сначала гадость, потом сладость». Огонь преобразовался в лицо, оранжевую версию кровавых лиц, которые он видел в облаках до того, как начался припадок, лицо Иисуса. Иисус хмурился, глядя на него, и говорил с ним, говорил ему, что упавший на город огонь — его вина, его огонь и чистота, — пробормотал он, улегшись на траву. Нет, очищение. Теперь Иисус уже не выглядел таким злобным, и он таял. Почему? Потому что шеф все понял. Сначала появятся розовые звезды, за ними очищающий огонь, потом испытание закончится. А после того, как припадок прошел, шеф соскользнул в сон, первый настоящий сон за неделю, а то и месяцы. Проснулся в кромешной темноте, на небе не осталось и намека на красное, продрог до костей, но одежда не отсырела. Роса под куполом не выпадала.